Сторм задумчиво посмотрел на друга, затем улыбнулся и положил руку ему на плечо. «Если бы все люди были такими преданными и верящими, как ты, Карамон, мир стал бы лучше». Он перевел взгляд на Рейслина. «Что ж, так мы и вправду сохраним время и силы». Соломниец подошел к двери и уперся плечом в каменную плиту. Он и присоединившийся к нему Карамон толкнули изо всех сил. Но плита ничуть не сдвинулась, с тем же успехом они могли бы толкать и саму гору. Воины попытались снова, уперев ноги в землю, и внезапно дверь отъехала назад, так быстро покатившись по стальным рельсам, что Карамон упал. Стурм с трудом удержал равновесие. Солнце зашло, на небе остался лишь отсвет, и совсем скоро должно было стемнеть. «Ширак!» — скомандовал Рейстлин, поднимая свой посох. Хрустальный шар в когтистой лапе вспыхнул. Волшебник прошел мимо Стурма и Карамона, в нерешительности стоявших подле черного проема, и шагнул в тоннель. Свет блеснул на стальных рельсах, которые уходили вперед футов на 6. Потом они разделялись. Одна линия поворачивала влево и упиралась в стену, другая исчезала в темноте тоннеля. Рейслин с интересом осмотрел механизм. «Взгляни», — сказал он. «Дверь поставлена на колеса, и ее можно сдвинуть так, чтобы проход был полностью открыт». На рельсах стояли в ряд 4 вагонетки. Сохранились они прекрасно, видно, проем оставался плотно закрытым. Пол и стены оказались сухими. Рейслин заглянул внутрь вагонеток и увидел, что они были пусты. Вероятно, их ни разу не использовали. К тоннелю можно подогнать подводы с провиантом и перегрузить все в вагонетки, а потом тянуть или толкать их по рельсам до самого замана. Так что даже в случае осады защитникам не грозил голод, а если поражение было неминуемым, оставалась возможность тайно покинуть крепость. «Все это очень странно», — заметил Карамон, осматриваясь. «Почему это?» — спросил его Рейслин. Флинт говорил, будто волшебник уже понял, что битва проиграна, но все равно попытался пустить в ход свою магию. «Зачем он это сделал, если мог спастись?» «Твои слова не лишены смысла», — задумчиво произнес Рейслин. «Это странно. Меня же удивляет». «Удивляет что?» — спросил Карамон. «Так, ничего». Маг по-прежнему был погружен в свои размышления. «Да этот волшебник был безумцем», — заявил Стурм. «Его свели с ума собственные злокозненные чары». «Фистандантиуса можно считать кем угодно, только не безумцем», — тихо отозвался Рейслин. Но он тут же стряхнул с себя задумчивость. «Занимаясь этими бессмысленными рассуждениями, мы только теряем время. Скорее всего, никто и никогда не узнает, что на самом деле произошло в замане». Продолжая обследовать тоннель, они обнаружили хранилище оружия и доспехов работы гномов, факелы и фонари, топоры и прочие инструменты, запасы провизии и эля. Но вся еда была испорчена грызунами. Бочонки эля тоже оказались пустыми, к немалому огорчению Карамона, хотя брат и предупредил его, что эль, сваренный 300 лет назад, пить не стоит. Стурм зажег факел и стал осматривать тоннель в поисках следов каких-либо существ. Он прошел около мили и, вернувшись, сообщил, что кроме них, похоже, ни одно живое существо не пользовалось этим проходом. Он намеренно сделал ударение на слове «живое», напоминая всем о ходившей про это место дурной славе. Но Рейслин только улыбнулся, ничего не сказав. Карамон предложил заночевать у входа и продолжить путешествие на следующий день. Маг предпочел бы идти вперед, но сознавал, что далеко ему не уйти. И все же, несмотря на страшную усталость, он не мог найти себе места от нетерпения. Юноша немного поел и выпил своего отвара. Карамон и Стурм стали вспоминать все, что им было известно о войне за гномьи врата. Основным источником их знаний в этой области были рассказы Флинта. Рейслин бродил по тоннелю, вперяя пристальный взор в темноту, словно надеялся разглядеть скрытые во мраке тайны. И лишь утомившись настолько, что уже не в силах был сделать и шагу, он завернулся в одеяло и через мгновение крепко заснул. Его брат и соломниец, поспорив о том, стоит ли закрывать на ночь дверь, все же решили оставить ее открытой, на тот случай, если им придется спешно отступать. «Что позади нас известно, а что ждет впереди, мы не знаем», — резонно сказал Стурм, устраиваясь на ночь. «Во всяком случае, нас никто не преследовал», — согласился Карамон, зевая. Но оба они оказались неправы. Тасс и Тика были уже близко. Только в середине дня Тике и Кендеру удалось ускользнуть. Когда пришло время развешивать мокрую одежду, девушка охотно вызвалась выполнить это поручение. Тычок под ребра заставил Тасса вызваться ей помочь. Кендер умудрился незаметно вытащить из пещеры их дорожные мешки и спрятать под гнилым бревном. Прихватив их, друзья бросили мокрое тряпье и дали дёру из лагеря. Следы троих мужчин они отыскали с легкостью. На снегу четко отпечатались узкие стопы Рейстлина, полосы, оставленные полами мантии, и характерные отметины от посоха. Большущие следы Карамона, как всегда, шли неподалеку, а чуть позади виднелись глубокие отпечатки сапог Стурма. Понимая, что они потеряли слишком много времени, и у них в распоряжении только полдня до наступления темноты, Тика старалась идти как можно быстрее. Но для Тассельхофа эта задача была совершенно непосильной. Он то и дело отвлекался на всякие интересные вещи, которые с жаром принимался изучать. Девушке приходилось то бронить его, то одергивать, а то и догонять, случись ей на какое-то время упустить его из виду. Ночь застала их в лесу. «Придется остановиться», — со вздохом сказала Тика. «Иначе мы потеряем след. Как думаешь, эта прогалина подойдет для ночлега?» «Она ничем не хуже остальных», — ответил Тасс. «Наверное, тут полно волков, которые только и ждут, как бы разорвать нас на мелкие кусочки, но если мы разожжем большой костер, то они к нам не подберутся». «Волки?» — Тика принялась испуганно оглядываться на темневший вокруг лес. Она так далеко ушла от утехи и таверны последний приют, где разносила Эль, отправившись в путешествие, о котором и не помышляла. Не думала она и влюбляться во время этого путешествия, и уж, конечно, не в Карамона, немилосердно дразнившего ее в детстве и обзывавшего рыжей, конопатой и толстушкой. Теперь, конечно, он больше не называл ее так. Никто ее не дразнил. Тика и вправду была полненькой, но это ей очень шло, хотя по сравнению с изящной, стройной словно тростинка вараной, она казалась себе пышкой. Ее кудри, зеленые глаза и зажигательная улыбка еще дома пленили не одно сердце. Карамон быстро оказался в числе ее поклонников, и им-то Тика дорожила больше всех на свете. И вот волею судьбы она оказалась здесь, вдали от дома, посреди темного леса, да еще и в компании Кендера. Хотя Тассельхоф был ее лучшим другом, и она очень радовалась, что он с ней, все же девушка чувствовала бы себя спокойнее, если бы он не болтал без умолку так громко, а главное, не подскакивал при любом шорохе с радостными воплями. «Ты слышала, Тика? Это же медведь!» Тике пришлось уже много ночей провести под открытым небом в безлюдных местах, но рядом всегда были опытные воины, которые могли постоять и за себя, и за нее. Ей даже довелось поучаствовать в нескольких схватках, но единственным оружием, которое она ловко пускала в ход, была тяжелая сковорода. Как-то она добыла себе меч, но сама прекрасно сознавала, что если и вздумает им воспользоваться, ей же самой будет хуже. Она не рассчитывала, что придется проводить эту ночь в одиночестве, надеясь оказаться рядом с Карамоном. Тика твердо знала, если бы ей удалось их догнать, ни Стурм, ни Карамон не отослали бы ее назад одну, без защиты, несмотря на все возражения Рейстлина. Им пришлось бы взять их с Тасом с собой, и тогда она предостерегла бы Карамона от козней брата. Раздавшееся неподалеку сопение заставило ее сердце сжаться от страха. «Что это было?» — спросила она замирающим голосом. Тас, уже давно клевавший носом, потянулся и принялся устраиваться на ночлег. «Должно быть гоблин», — сонно пробормотал он. «Чур ты караулишь первый». Тика издала сдавленный крик и схватилась за меч. «Не волнуйся, гоблины почти никогда не нападают ночью», — зевая, успокоил ее Тасс, натягивая одеяло до ушей. «По ночам появляются только призраки и вампиры». Тика перепугалась еще больше. «Ты же не думаешь, что здесь водятся привидения?» — в отчаянии спросила она. «Кладбищ поблизости вроде нет. По крайней мере, мы ни одного не видели, так что вряд ли здесь бродят призраки», — ответил Тасс, немного поразмыслив. «Но если какое-нибудь привидение все же покажется, не забудь разбудить меня, ладно, Тика? Обидно было бы пропустить такое». Тика сказала себе, что это сопел олень, а никакой не волк или медведь, и стала быстро подбрасывать хворост в костер, пока ей не пришло в голову, что огонь может выдать их врагам. Тут она в ужасе подумала, что его надо потушить. Прежде чем девушка успела принять решение, пламя стало гаснуть, а дров под рукой больше не было. Идти за хворостом она боялась, и когда последний уголек потух, Тика осталась сидеть в темноте, сжимая свой меч, и всем сердцем ненавидя Тассельхофа за то, что он спал, так мирно похрапывая, когда все вокруг кишмя кишело привидениями, гоблинами, волками и прочими жуткими тварями. Страх, однако, очень утомляет, не говоря уже о том, что первую половину дня она провела, стирая и отжимая белье, а вторую продираясь сквозь чащобу. И вскоре голова Тики свесилась на грудь, а рука, державшая меч, разжалась. Последняя мысль, промелькнувшая у нее в голове перед тем, как она окончательно погрузилась в сон, была о том, что часовой ни в коем случае не должен засыпать на посту.